Глава 20. Сразу выехать, конечно, не получилось. Сперва оценили состояние раненых, потом отбились от тех, кто считал себя более здоровым, чем был на самом деле, а потом договорились, где и как нас догонят остальные. В итоге Искра и Стеча не сумели доказать, что они здоровы. Дашу с Захаром внутренние повреждения оказались более серьезными, чем на первый взгляд. Даже не спрашивали. А Ольга осталась за ними присмотреть. В путь выдвинулись мы с Банши и Гидеон, считая как в старые добрые времена, когда я только начал изучать этот мир. Я вспомнил, как с Гидеоном мы бродили по подвалам поместья оборотней, а вместе с Банши ловили пожирательницу снов. Вспомнил не из ностальгии, а просто потому, что делать было нечего, потому что уже вдоль и поперек изучил приборную доску буханки. 18 длинных царапин, 23 коротеньких, 7 потертостей. 3 старых пулевых отверстия, в которых прячется маленький, но очень шустрый паучок. Я уже даже начал видеть какие-то формы и образы во всех этих художествах. Как если на облака смотришь и видишь там то лошадку, то медведя. А паучок так вообще уже не ждал команды, а сразу лапу подавал, когда я заступал на дежурство. Мы ехали в 3 смены. Водитель, пассажир, сон в кузове. Просто по кругу передвигались, делая редкие остановки, чтобы размяться самим и заправить буханку. Запас горючки у нас был с собой, плюс на перевале Морок помог достать еще. Зато появилось время, чтобы подумать. Даже больше, чем хотелось бы. Куда я вообще рвусь? Что я вообще хочу? И что и с кем делать? Понятно, что надо найти императора и отправить его в портал. А потом, пользуясь таким знакомством, снять с себя обвинение в убийстве Артемьевых или хотя бы переквалифицировать их в самооборону. «Матвей, выше бери!» В мой мыслительный процесс включился Ларс. «Нужна медаль, а лучше орден, не говоря уж о титуле и землях». «А чё не принцессу в жены сразу?» — хихикнула Харми. «Земли можно и на Енисее взять», — сказал Муха. «Но сначала нужно со Львовым разобраться». «Тоже верно», — поддакнул профессор. «Гаденыш задолжал по всем статьям. Если сейчас его не дожать, то потом неизвестно, когда святое воинство соберется в свой крестовый поход. Зато целая армия пойдет, с ней шансов больше», — не согласилась Харми. «Или наоборот, армия будет ждать успех, только если мы здесь со Львовым разберемся», — продолжил рассуждать Муха. «А насчет шансов, когда вообще нас это останавливало? Вот и думай. Но и за родителей я отомщу, и за ту девочку из Степановки, и за всех остальных, кого погубили грешники. Но в первую очередь иду против Львова, ради того, чтобы такое не повторялось. Я представил, какой может быть жизнь после победы над грешниками и освобождения Енисейской губернии. Где-то там у меня уже есть земли. Глядишь, порядок на них наведу и стану этаким шерифом на Енисее. Бабушку с Настей и остальных родственников перевезу к себе и верну своему роду былую славу. Мора, кстати, передал от них весточку. Живы, здоровы, присоединились к Исаеву, формирующему по всей стране армию из тех, кто остался верен короне». «Матвей», – осторожно начал профессор, – «я все понимаю, старый друг лучше новых двух и все дела, но столицу надо покорять, и союз с семьей премьер-министр поинтереснее будет, чем перспектива гонять деймосов в глуши». «Так, может, он с огоньком-то и собрался тьму Енисея развеивать», – хмыкнул Муха. «Рановато вы его жените», — сказала Харми. — Надо мне еще на эту вашу Настю посмотреть, а потом уже обсудим. И надо сказать, что собственное мнение у Фобусов было по каждой мысли, которая проскакивала в моей голове. О чем-то спорили больше, о чем-то меньше, но отсутствие общего знаменателя только сбивало меня с толку. А потом еще и Гидеон подкинул поводов для беспокойства и размышлений. Смена за рулем была моя. Банши мурчала себе под нос какую-то песенку, опустив стекло и наслаждаясь сводящими с ума свежими запахами. Тундра прекрасна, пусть и слегка однообразна в плане вида. Деревья-то, мелькающие за окном, не посчитаешь. По крайней мере, в тех местах, где ехали мы. Порой можно было зависнуть на несколько часов с ощущением, что движения нет вообще, что картинка перед глазами застыла и неподвижна. Хотя наш трудяжка-мотор не умолкал ни на минуту. Любовались красотой этого мира все, кроме Гидеона. За рулем он сидел хмуро и молчаливо, на пассажирском сиденье просто пил, а потом отсыпался. И так по кругу. Пьяный, спит, похмелье. Будучи пьяным, добрее он не становился, а когда спал, начинал бредить. Молился о защите и спасении, просил у кого-то прощения, стонал и всхлипывал. «Гидеон, да что с тобой?» Я перегнулся через кресло и потряс священника за плечо, но тот лишь отмахнулся и забился в другой угол. «Отстань от него», — сказал Банши. «Старику надо самому с этим справиться». «С чем?» «А ты не в курсе, что ли?» «Нет», — ответил я, уже понимая, к чему она клонит. «Ну, если он тебе не рассказывал, то я тоже не буду», — пожала плечами блондинка. «Пусть сам тогда». «В жопу идите все со своей философией», — огрызнулся я, вспомнив тверского гнома Гаврилу. «Тебе-то он сам рассказал?» «Не-а», — улыбнулась Банши. «В баре какие-то старики судачили». «Ну, а чего ты тогда выламываешься?» «Ну, в принципе, логично. Короче». Рассказ был коротким и тихим. Банши все время оборачивалась на Гидеона, но тот ушел-таки в стадию глубокого пьяного сна и лишь похрапывал. Оказалось, что где-то там впереди, куда мы ехали, Гидеон начинал свою службу в качестве священнослужителя. В деревне была церковь и небольшая, но дружная община прихожан. А потом Енисейскую губернию захлестнула волна разрывов и орды деймосов. Орден не справлялся. Кому-то повезло больше, они успели убежать. Кому-то меньше. И целые деревни попросту стерло с лица земли. Общине Гидеона не повезло совсем. «Слушай, я не знаю подробностей, но вроде как его твой дед нашел вместе с вашим старым орденским отрядом», — сказала Банши. Она повернулась к Гидеону и погладила его по руке. «Нашли чуть ли не распятым в развалинах церкви, а вокруг вся деревня перерезана». «Грешники, что ли?» «Не уверена. Они тогда из себя мало что представляли. Опять же, по слухам, там лютовал какой-то шибко злобный Фобос из разумных. Орден его только отогнать смог, пока Гидеон своих близких хоронил». «Думаешь, мы встретим этого Фобоса сейчас?» «Не знаю», — пожала плечами Банши. «Но Гидеон явно ищет искупление. Иначе бы не бухал столько и на рожон не лез». «Добро. Давай не будем ему мешать. Не в смысле лезть на рожон, а в смысле проверить все и найти этого гада». «Ясень пень. Мы же не сумасшедшие», — засмеялась Банши. А потом произнесла уже спокойным голосом. «Все равно это на нашем маршруте». Я погладил буханку, мысленно поблагодарив деда. Вот, значит, как он с Гидеоном познакомился. Эх, еще одна история, которую мне не расскажет дед. Повод для лишней лопаты жидкого бетона, которую я подкину в тот тазик, что будет на ногах у Львова, перед его весенним купанием в Енисее. Деду эта мысль понравилась. Он выдал смесь одобрительного ворчания с легкими нотками грусти. Одобрение получила мысль про тазик. Грусть по поводу Гидеона. А ворчание прозвучало в духе: «Фиг ли ты так долго возишься?» Вот и поговорили. Но чем дольше мы ехали, тем чаще я общался с дедом. Сначала от скуки, а потом затянуло. Образы и настроения, которые он посылал мне во снах, удивительным образом превращались в уроки и оседали в моей памяти. Никаких видеотренингов или схем, но он передавал мне свои инстинкты, записывая их сразу на подкорку. Просыпаясь, вспомнить детали я не мог, но чувствовал, что меняюсь. Тот берсерк, доставшийся мне в наследство от деда, который иногда просыпался внутри меня, день ото дня становился все увереннее и наглее. И что-то в этом было. «Матвей, просыпайся!» — толкнул меня Банши. «Границы подъезжаем!» Я нехотя открыл глаза и с отчетливым звуком отлип от сиденья. Его, конечно, не так давно обновили. Сделали кожаный чехол и набили чем-то, вроде войлока. Но мне уже начинало казаться, что на нем не только блеск от задницы остался, а даже все ребра теперь можно пересчитать по отпечатку. Со стоном потянулся, выгибая спину и массируя свои ляжки, чтобы восстановить кровообращение. Километров в 20 впереди на горизонте появилась тонкая черная полоска. Понять, что там такого особенного, было пока невозможно. Светает. Но на небе какая-то серая хмарь, плюс земли поднимается и стелется не то туман, не то дым. Туман, по идее, должен быть сплошным молочным облаком, а здесь края будто рваные, а отдельные перья словно по земле шарят. «Через ауру смотри», — подсказал Ларс. «Так не поймешь». «И не только на землю. К верхушкам деревьев приглядись», — вклинился Муха. «Видишь черные пятна, похожие на гнезда аистов? Так вот, это не они». Я переключился на ауру и будто попал наизнанку мира. Вместо тумана — серые хлопья вроде перхоти, которые сыпятся с деревьев. А то, что можно было принять за гнезда, оказались какими-то странными энергетическими сгустками, которые либо управляли туманом, либо же его создавали. Очень уж подозрительно ровные промежутки отделяли их друг от друга. Примерно по 100 метров. Среди деревьев мелькнула чья-то аура, серая и невзрачная, с небольшими вкраплениями скверны. За первой вторая такая же, а потом и третья. Банши взяла чуть левее и направила буханку на широкую лужайку между деревьев. Не сказать, чтобы там была полноценная дорога, но других вариантов у нас не было. Чужие тени начали смещаться, двигаясь нам наперерез. «Здесь патрули из послушников», — хрипло сообщил Гидеон. Он уже проснулся и теперь позвякивал гильзами, меняя патроны в револьвере. «Специально за нами?» — спросила Банши и прибавила газу, чтобы быстрее скрыться за стволами деревьев, а не маячить в центре просеки. «Не думаю. Они всю границу патрулируют», — тяжело проговорил Гидеон и кинул нам сектантские маски. «Наденьте, вдруг прокатят». «Кто такие послушники?» — уточнил я. «А то, может, мне тоже надо патроны менять, а точнее оружие. С магазинами Шмайсера так просто не справишься». «Люди», — вздохнул Гидеон. «Обычные люди, из тех, кто жил здесь всегда. Они примкнули к грешникам в надежде получить силу, но пока не получили. Что-то среднее между дружиной и ополченцами. Силы нет, как и ума, зато старание выше крыши», — хмыкнула Банши. «Знаем таких. Ничего, прорвемся». Впереди раздался выстрел, спугнувший черный птиц с деревьев. Видать, предупредительный. Но Банши и не подумала остановиться. Девушка только голову втянула в плечи и помчала прямо на силуэты на дороге. Еще и сигналить начала, мол, «Свои, расступись! Фигушки!» Следующая пуля попала аккурат в колесо. Оно хлопнуло, с шипением выпустив воздух, и буханка вильнула. Банши напряглась, пытаясь удержать управление, но при этом зачем-то дала по тормозам. Нас дернуло в сторону и ударило о какую-то кочку. Моторка чуть не перевернулась и уткнулась мордой в небольшую яму. «Ну, капец тебе, мазила грешная!» – прошипела Банши. Она размахнулась и выкинула в окно дымовую гранату. В нас прилетело еще с десяток пуль. Они звонко клацали по бамперу и решетке на стекле, но мы не стали их дожидаться. Гидеон выбрался через кузов и начал забирать влево, а я, наоборот, побежал через дым направо. Ушел с линии огня, но все равно призвал Мэйна. Затем короткими перебежками от кочки к кочке устремился к лесу. «В тумане долго не зависай, хлопья силу тянут», — посоветовал Ларс. «На месте не стой, не давай им скапливаться». «Я насчитал уже 10 силуэтов». Четверо так и остались напротив моторки и неспешно приближались к ней. Еще две тройки рассредоточились по флангам. А потом я их потерял и переключился на обычное зрение, потому что хлопья мешали разглядеть корни с ветками. «Вот и выбирай. Либо видишь врага, либо дорогу». Я комбинировал. Засек врагов, выпустил короткую очередь и, перепрыгнув через поваленное бревно, углубился дальше в чащу. Мужики с ответом не тянули. Бахнула двустволка, а за ней последовал залп из двух берданок. Я тихо выругался и подумал, что надо быстрее их раскручивать, а то городской житель даже с пулеметом долго не продержится против местных охотников. Я был уверен, что это необычные фермеры, раз я даже примерно их без помощи ауры разглядеть не могу. Следующий снимок изнанки показал, что они разделились и теперь пытаются меня обойти. Послышались выстрелы со стороны Гидеона, и ветерок принес отголосок боевой молитвы. А потом и граната от Банши свое слово сказала. Тут уже не отголосок долетел, а конкретно с деревьев листья посыпались. Я дал еще одну очередь в силуэт в центре и набросился на правого. Оббежав несколько деревьев, я замер перед толстым стволом, за которым сидел противник. Сделал ложный выпад, будто собираюсь выскочить слева. Пропустил выстрел, а сам выскочил справа. Вместо «здрасте» в упор расстрелял небольшого мужичка в шапке с белящим хвостом. Переключившись на ауру, проводил длинной очередью светло-серый силуэт, крадущийся мимо меня. Получилось, как в тепловизоре. Только что светилась фигура, а теперь фигура погасла. Интересно, почему следы от пуль с оранжевым оттенком, если смотреть через ауру? Третий выскочил на меня сам. Премиум, что ли, пообещали за тех, кого живыми возьмут? Такая же шапка из шкурок, чуть раскосые глаза, говор странный. А смысл его лопотания я вообще не понял. В правой руке он держал что-то похожее на удавку. Может, силки, а может, простую веревку. А в левой – длинный кривой тесак. Я не стал ждать, когда он определится, вязать меня или резать. Прыгнул ему навстречу. Сшиблись. Шмайсером я выбил клинок. но ни прикладом, ни локтем не сумел дотянуться, чтобы вырубить противника. Запутался в веревке. Хорошо еще, что у меня получилось столкнуть мужика к деревьям. В кои-то веки моя масса была больше, чем у врага. Я надавил и рывком насадил его на острый, будто специально заточенный сучок. Трижды. Больно короткая была та ветка, да еще и куртка плотная. «Не стой столбом, хлопья налетят», — встряхнул меня профессор, когда я мягко опустил мертвого послушника на землю. «Матвей, ты там долго еще?» — послышался крик банши. «Два старых пердуна! Мне за вас теперь все время всю работу делать!» Прислушавшись, я понял, что стало как-то слишком тихо. Скрипело поваленное, раскуроченное от взрыва дерево, и потрескивали горящие ветки. Я вышел к буханке и остановился на краю огромной дымящейся воронки, появившейся на месте нашего предполагаемого переезда через границу. Послушников видно не было, но на капоте УАЗика появилась трофейная связка беличьих хвостов. «И как мы это объезжать будем?» — спросил я у блондинки, обновляющей свои подсумки на груди. «Как-как? Подтолкнете? Я нам путь расчистила, а дальше уже не моя забота. Кстати, чья там очередь за руль идти?» «Моя», — тихо сказал подошедший Гидеон и полез в кабину. А уже внутри, после небольшой паузы, продолжил. «Это мои места. Я знаю здесь все дороги. Заедем заодно. Тут недалеко, короче. Поможете мне? Подробности будут?» «А надо», — вздохнул Гидеон. «Я не спал, слышал, о чем вы с Банши разговаривали. Долг у меня здесь остался. Надо отдать». «Кому конкретно, знаешь?» «Всем». «Тогда не будем задерживаться», — подытожил я. Достал ремкомплект для колеса и пошел приводить буханку в порядок.